Цинскаро. Я судьбами пропитана людскими, смиренными, согбенными, лихими, читая обстоятельства по лицам, когда-то в них случилось раствориться, и не встречая должного отпора, они проникли постепенно в поры и стали превалировать в составе, меняя постепенно суть всех правил. Итог был ожидаемо печальный, и в этой консистенции случайной меня почти что нет уже.